Глава восьмая. Когда выпал снег, дед снова отвел меня к сестре бабушки. «Это не худо для тебя, не худо», — говорил он мне. Мне казалось, что за лето я прожил страшно много, постарел и поумнел, а у хозяев в это время скука стала гуще. Все так же часто они хворают, расстраивая себе желудки обильной едой, также подробно рассказывают друг другу о ходе болезней, старуха также страшно и злобно молится Богу. Молодая хозяйка после родов похудела, умолилась в пространстве, но двигается столь же важно и медленно, как беременная. Когда она шьет детям белье, то тихонько поет всегда одну песню. «Спири, спири, Спиридон, спири, братик мой родной, сама сяду в саночки, спирю на запяточки». Если войти в комнату, она тотчас перестает петь и сердито кричит. «Чего тебе?» Я уверен, что она не знала ни одной песни, кроме этой. Вечером хозяева зовут меня в комнату и приказывают. «Ну-ка, расскажи, как ты жил на пароходе?» Я сажусь на стул около двери уборной и говорю. Мне приятно вспоминать о другой жизни, в этой, куда меня сунули против моей воли. Я увлекаюсь, забываю о слушателях, но ненадолго. Женщины никогда не ездили на пароходе и спрашивают меня. «А все-таки поди-ка боязно?» Я не понимаю, чего бояться. А вдруг он свернет на глубокое место, да и потонет? Хозяин хохочет, а я, хотя и знаю, что пароходы не тонут на глубоких местах, не могу убедить в этом женщин. Старуха уверена, что пароход не плавает по воде, а идет, упираясь колесами в дно реки, как телега по земле. «Коли он железный, как же он плывет? Небось, топор не плавает». «А ковш ведь не тонет в воде?» «Сравнил. Ков маленький, пустой». Когда я говорю о Смуром и его книгах, они смотрят на меня подозрительно. Старуха говорит, что книги сочиняют дураки и еретики. «А Псалтырь? А царь Давид?» «Псалтырь — священное писание. Да и то царь Давид прощение просил у Бога за псалтирь». «Где это сказано?» «На ладони у меня. Я тебе вот хвачу по затылку и узнаешь, где». Она все знает, обо всем говорит уверенно и всегда дико. «На Печорке татарин помер, так душа у него горлом излилась, черная, как деготь». «Душа, дух», — говорю я, но она презрительно кричит. «У татарина-то дурак». Молодая хозяйка тоже боится книг. «Это очень вредно, книжки читать, особенно в молодых годах», — говорит она. «У нас на гребешке одна девица хорошего семейства читала, читала, да в дьяконов и влюбилась». Так дьяконова жена так срамила ее, ужас даже, на улице, при людях. Иногда я употреблял слова из книг Смурова. В одной из них без начала и конца было сказано, собственно говоря, никто не изобрел пороха. Как всегда, он явился в конце длинного ряда мелких наблюдений и открытий. Не знаю почему, но мне очень запомнилась эта фраза, особенно же полюбилось сочетание двух слов, собственно говоря, я чувствовал в них силу. Много они принесли горе мне, смешного горя. Есть такое. Однажды на предложение хозяев рассказать им еще что-нибудь о пароходе я ответил. Мне уж нечего рассказывать, собственно говоря. Это их изумило, они закаркали. «Как? Как ты сказал?» И все четверо начали дружно хохотать, повторяя. «Собственно говоря, а, батюшки!» Даже хозяин сказал мне. «Плохо ты выдумал, чудак». С той поры они долго звали меня. «Эй, собственно говоря, иди-ка подотри пол за ребенком, собственно говоря». Это бестолковое издевательство не обижало, но очень удивляло меня. Я жил в тумане отупляющей тоски, и чтобы побороть ее, старался как можно больше работать. Недостатка в работе не ощущалось. В доме было двое младенцев, няньки не угождали хозяевам, их постоянно меняли. Я должен был возиться с младенцами, каждый день мыл пеленки и каждую неделю ходил на жандармский ключ полоскать белье. Там меня смеивали прачки. «Ты что за бабье дело взялся?» Иногда они доводили меня до того, что я шлепал их жгутами мокрого белья, они щедро платили мне тем же, но с ними было весело, интересно. Жандармский ключ бежал по дну глубокого оврага, спускаясь к оке. Враг отрезал от города поле, названное именем древнего бога — Ерила. На этом поле, по семикам, городское мещанство устраивало гулянье. Бабушка говорила мне, что в годы ее молодости народ еще веровал Ярилии и приносил ему жертву. Брали колесо, обвертывали его смоляной паклей и, пустив под гору с криками, с песнями, следили, докатится ли огненное колесо до Оки. Если докатится, бог Ярила принял жертву, лето будет солнечное и счастливое. Прачки были в большинстве с Ярила все бойкие, зубастые бабы. Они знали всю жизнь города, и было очень интересно слушать их рассказы о купцах, чиновниках, офицерах, на которых они работали. Полоскать белье зимою в ледяной воде ручья — каторжное дело. У всех женщин руки до того мерзли, что трескалась кожа. Согнувшись над ручьем, запертым в деревянную колоду, под стареньким щелявым навесом, который не защищал от снега и ветра, бабы полоскали белье. Лица их налиты кровью, нащипаны морозом. Мороз жжет мокрые пальцы, они не гнутся, из глаз текут слезы, а женщины неуемно гуторят, передавая друг другу разные истории, относясь ко всем и ко всему с какой-то особенной храбростью. Лучше всех рассказывала Наталья Козловская, женщина лет за 30, свежая, крепкая, с насмешливыми глазами, с каким-то особенно гибким и острым языком. Она пользовалась вниманием всех подруг, с нею советовались о разных делах и уважали ее за ловкость в работе, за аккуратную одежду, за то, что она отдала дочь учиться в гимназию. Когда она, сгибаясь под тяжестью двух корзин с мокрым бельем, спускалась с горы по скользкой тропе, ее встречали весело, заботливо спрашивали. «Как дочка-то?» «Ничего, спасибо, учится, слава богу». «Гляди, бары не будет». «А того ради и учу». «Откуда бары, холеный Хари?» «Все из нас, из черноты земной, откуда еще-то? Чем больше науки, тем длиннее руки, больше возьмут. А кем больше взято, у того дело и свято. Бог посылает нас сюда глупыми детьми, а назад требует умными стариками, значит, надо учиться». Когда она говорила, все молчали, внимательно слушая складную, уверенную речь. Ее хвалили в глаза и за глаза, удивлялись ее выносливости, разуму, но никто не подражал ей. Она обшила себе рукавы кофты рыжей кожи от голенища сапога. Это позволяло ей не обнажать рук по локти, не мочить рукава. Все говорили, что она хорошо придумала, но никто не сделал этого себе, а когда сделал я, меня смеяли. «Эх ты, у бабы разума учишься!» Про дочь ее говорили. «Эх, важное дело. Но одной барыней больше будет. Легко ли? Да, может, еще и не доучится, помрет. Тоже ведь и ученые не сладко живут. Вон, у Бахилова дочь-то училась, училась, да и сама в учительши пошла. Ну, а коли учительши, значит, вековуша». «Конечно, замуж-то и без грамоты возьмут, было бы за что взять». «Бабе у меня в голове». Было странно и неловко слушать, что они сами о себе говорят столь бесстыдно. Я знал, как говорят о женщинах матросы, солдаты, землекопы. Я видел, что мужчины всегда хвастаются друг перед другом своей ловкостью в обманах женщин, выносливостью в сношениях с ними. Я чувствовал, что они относятся к бабам враждебно, но почти всегда за рассказами мужчин о своих победах вместе с хвастовством звучало что-то, позволявшее мне думать, что в этих рассказах хвастовства и выдумки больше, чем правды. Прачки не рассказывали друг другу о своих любовных приключениях, но во всем, что говорилось ими о мужиках, я слышал чувство насмешливое, злое, и думал, что, пожалуй, это правда. Баба — сила. «Как ни кружись, с кем ни дружись, а к бабе придешь, не минуешь», — сказала однажды Наталья, и какая-то старуха простуженным голосом крикнула ей. «А куда кроме? От Бога и то к нам уходит, монахинь те, отшельники те». Эти разговоры под плачущий плеск воды, шлепанье мокрых тряпок на дне оврага, в грязной щели, которую даже зимний снег не мог прикрыть своим чистым покровом, эти бесстыдные, злые беседы о тайном, о том, откуда все племена и народы, вызывали у меня пугливое отвращение, отталкивая мысли, чувства в сторону от романов, назойливо окружавших меня. С понятием о романе у меня прочно связалось представление о грязной, распутной истории. Но все-таки во враге, среди прачек, в кухне худенщиков, в подвале у рабочих землекопов было несравнимо интереснее, чем дома, где застывшее однообразие речей, понятий, событий вызывало только тяжкую и злую скуку. Хозяева жили в заколдованном кругу еды, болезней, сна, суетливых приготовлений к еде, ко сну. Они говорили о грехах, о смерти, очень боялись ее, они толклись, как зерна вокруг жорного, всегда ожидая, что вот он раздавит их. В свободные часы я уходил в сарай колоть дрова, желая побыть наедине с самим собою, но это редко удавалось. Приходили денщики и рассказывали о жизни на дворе. Чаще других ко мне являлись в сарай Ермохин и Сидоров. Первый — длинный, сутулый калужанин, весь свитый из толстых и крепких жил, мологоловый, с мутными глазами. Он был ленив, досадно глуп, двигался медленно, неловко, а когда видел женщину, то мычал и наклонялся вперед, точно хотел упасть в ноги ей. Все на дворе удивлялись быстроте его побед над кухарками, горничными, завидовали ему, боялись его медвежьей силы. Сидоров, тощий и костлявый туляк, был всегда печален, говорил тихонько, кашлял осторожно, глаза его пугливо горели, он очень любил смотреть в темные углы, рассказывает ли что-нибудь в полголоса или сидит молча, но всегда смотрит в тот угол, где темнее. «Ты что смотришь?» «А может, мыша выбежит?» «Люблю мышей. Такие катаются, тихонькие». Я писал денщикам письма в деревне, записки возлюбленным, мне это нравилось. Но было приятнее, чем для других, писать письма для Сидорова. Он аккуратно каждую субботу посылал письма сестре в Тулу. Пригласив меня к себе в кухню, он садился за стол рядом со мною, крепко растирал ладонями стриженную голову и шептал в ухо мне. «Ну, валяй. Сначала как надо. Любезнейшая моя сестрица, здравствуйте на много лет, как надо. Теперь пиши. Рубль я получил, только этого не надо и благодарю. Мне ничего не надо, мы живем хорошо. Мы живем вовсе не хорошо, а как собаки. Но ты про то не пиши, а пиши хорошо. Она маленькая, ей 14 лет всего. Зачем ей знать? Теперь пиши сам, как тебя учили». Он наваливался на меня с левого бока, горячо и пахуче дышал в ухо мне и шептал настойчиво, чтобы она не давала парням обниматься с ней и трогать ее за груди никак. «Пиши. Если кто говорит ласково, ты ему не верь. Это он хочет обмануть вас, испортить». От усилий сдержать кашель серое лицо его наливалось кровью, он надувал щеки, на глазах выступали слезы, он ерзал по стулу и толкал меня. «Ты мешаешь». «Ничего, пиши. Господам не верь больше всего, они обманут девушку в один раз. Он знает свои слова и все может сказать, а как ты ему поверила, то тебя в публичный дом. А если накопишь рубль, так отдай попу, он и сохранит, когда хороший человек. А лучше зарывай в землю, чтобы никто не видел, и помни где». Было очень грустно слышать этот шепот, заглушаемый визгом жестяного вертуна форточки. Я оглядываюсь на закопченное чело печи, на шкаф с посудой, засиженный мухами. Кухня невероятно грязна, обильна клопами, горько пропахла жареным маслом, керосином, дымом. На печи в лучине шуршат тараканы, уныние вливается в душу, почти до слез жалко солдата, его сестру. Разве можно, разве хорошо жить так? Я пишу что-то, уже не слушая шепот Сидорова, пишу о том, как скучно и обидно жить, а он, вздыхая, говорит мне. «Много пишешь, спасибо. Теперь она будет знать, чего надо бояться». «Ничего не надо бояться», — сердито говорю я, хотя сам боюсь многого. Солдат смеется, прикашливая. «Чудачок, как же не бояться? А господа? А Бог? Да мало ли». Получив письмо от сестры, он беспокойно просил. «Читай, пожалуйста, скорее». И заставляя меня прочитывать написанное каракулями, обидно краткое и пустое письмо по три раза. Был он добрый, мягкий, но к женщинам относился так же, как все, по-собачьи грубо и просто. Вольно и невольно наблюдая эти отношения, часто с поразительной и поганой быстротой, развивающейся на моих глазах с начала до конца, я видел, как Сидоров возбуждал у бабы добрые чувства жалобами на свою солдатскую жизнь, как он опьяняет ее ласковой ложью, а после всего, рассказывая Ермохину о своей победе, брезгливо морщится и плюет, точно принял горького лекарства. Это меня било по сердцу. Я сердито спрашивал солдата, зачем все не обманывают баб, лгут им, а потом, издеваясь над женщиной, передают ее один другому и часто бьют. Он только тихонько усмехался и говорил. «Тебе не надо интересоваться этими делами. Это все плохо. Это грех. Ты маленький, тебе рано». Но однажды я добился ответа более определенного и очень памятного мне. «Думаешь, она не знает, что я ее обманываю?» — сказал он, подмигнув и кашляя. «Она знает. Она сама хочет, чтобы обманули. Все врут в этом деле. Это уж такое дело. Стыдно всем. Никто никого не любит, а просто баловство. Это больно стыдно. Вот, погоди, сам узнаешь. Нужно, чтобы было ночью, а днем в темноте, в чулане, да? За это Бог из рая прогнал. Из-за этого все несчастливы. Он говорил так хорошо, так грустно, покаянно, что это немного примирило меня с его романами. Я относился к нему более дружественно, чем к Ермохину, которого ненавидел и всячески старался высмеять, раздражить. Это мне удавалось, и частенько он бегал за мной по двору с недобрыми намерениями, которые только по неловкости редко удавались ему. «Это запрещено», — говорил Сидоров. «Что запрещено, я знал, но что от этого люди несчастные, не верилось». И видел, что несчастный, а не верил потому, что нередко наблюдал необычное выражение в глазах влюбленных людей, чувствовал особенную доброту любящих. Видеть этот праздник сердца всегда было приятно. Но все-таки жизнь, помню, казалась мне все более скучной, жесткой, незыблемо установленной навсегда в тех формах и отношениях, как я видел ее изо дня в день. Не думалось о возможности чего-либо лучшего, чем то, что есть, что неустранимо является перед глазами каждый день. Но однажды солдаты рассказали мне историю, сильно взволновавшую меня. В одной из квартир жил закройщик лучшего портного в городе, тихий, скромный, нерусский человек. У него была маленькая бездетная жена, которая день и ночь читала книги. На шумном дворе, в домах, тесно набитых пьяными людьми, эти двое жили невидимо и безмолвно, гостей не принимали, сами никуда не ходили, только по праздникам в театр. Муж с утра до позднего вечера был на службе, жена, похожая на девочку-подростка, раз в два в неделю днем выходила в библиотеку. Я часто видел, как она, покачиваясь, словно прихрамывая, мелкими шагами идет по дамбе с книгами в ремнях, словно гимназистка, простенькая, приятная, новая, чистая, в перчатках на маленьких руках. Лицо у нее птичье, с быстрыми глазками, вся она красивенькая, как фарфоровая фигурка на подзеркальнике. Солдаты говорили, что у нее не хватает ребра в правом боку, оттого она и качается так странно на ходу. Но мне это казалось приятным и сразу отличало ее от других дам на дворе, офицерских жен. Эти, несмотря на их громкие голоса, пестрые наряды и высокие турнюры, были какие-то подержанные, точно они долго и забыто лежали в темном чулане среди разных ненужных вещей. Маленькая закройщица считалась во дворе полоумной. Говорили, что она потеряла разум в книгах, дошла до того, что не может заниматься хозяйством. Ее муж сам ходит на базар за провизией, сам заказывает обед и ужин кухарке, огромной нерусской бабе, угрюмой, с одним красным глазом, всегда мокрым и узенькой розовой щелью вместо другого. Сама же барыня, говорили о ней, не умеет отличить буженину от телятины, и однажды позорно купила вместо петрушки хрен. Вы подумайте, какой ужас. Все трое, они были чужими в доме, как будто случайно попали в одну из клеток этого большого садка для кур, напоминая синиц, которые, спасаясь от мороза, влетают через форточку в душное и грязное жилище людей. И вдруг денщики рассказали мне, что господа офицеры затеяли с маленькой закройщицей обидную и злую игру. Они почти ежедневно, то один, то другой, передают ей записки, в которых пишут о любви к ней, о своих страданиях, о ее красоте. Она отвечает им, просит оставить ее в покое, сожалеет, что причинила горе, просит Бога, чтобы он помог им разлюбить ее. Получив такую записку, офицеры читают ее все вместе, смеются над женщиной и вместе же составляют письмо к ней от лица кого-либо одного. Рассказывая мне эту историю, денщики тоже смеялись, ругали закройщицу. «Дура несчастная, кривуля!» — говорил Ермохин басом, а Сидоров тихонько поддерживал его. «Всякая баба хочет, чтоб ее обманули. Она все знает». Не поверил я, что закройщица знает, как смеются над нею, и тотчас решил сказать ей об этом. Выследив, когда ее кухарка пошла в погреб, я вбежал по черной лестнице в квартиру маленькой женщины, сунулся в кухню. Там было пусто. Вошел в комнаты, закройщица сидела у стола, в одной руке у нее тяжелая золоченая чашка, в другой — раскрытая книга. Она испугалась, прижала книгу к груди и стала негромко кричать. «Кто это? Августа! Кто это?» Я начал быстро и сбивчиво говорить ей, ожидая, что она бросит в меня книгой или чашкой. Она сидела в большом малиновом кресле, одетая в голубой капот с бахромою по подолу, с кружевами на вороте и рукавах. По ее плечам рассыпались русые волнистые волосы. Она была похожа на ангела с царских дверей. Прижимаясь к спинке кресла, она смотрела на меня круглыми глазами, сначала сердито, потом удивленно, с улыбкой. Когда я сказал все, что хотел, и, потеряв храбрость, обернулся к двери, она крикнула мне: «Постой!» Кнула чашку на поднос, бросила книгу на стол и, сложив ладошки, заговорила густым голосом взрослого человека: «Какой ты странный мальчик! Подойди поближе!» Я подвинулся очень осторожно. Она взяла мою руку и, гладя ее маленькими холодными пальцами, спросила: «Тебя никто не научил сказать мне это, нет?» «Ну хорошо, я вижу. Верю, ты сам придумал». Выпустив мою руку, она закрыла глаза и тихонько протяжно сказала: «Так об этом говорят грязные солдаты. Вы бы съехали с квартиры-то», — солидно посоветовал я. «Зачем? Одолеют они вас». Она приятно засмеялась, потом спросила: «Ты учился? Книжки читать любишь?» «Некогда мне читать. Если бы любил, нашлось бы время». «Ну, спасибо». Она протянула мне щепотью сложенные пальцы и в них серебряную монету. Было стыдно взять эту холодную вещь, но я не посмел отказаться от нее и, уходя, положил ее на столбик перил лестницы. Я унес от этой женщины впечатление глубокое, новое для меня. Предо мною точно заря занялась, и несколько дней я жил в радости, вспоминая просторную комнату и в ней закройщицу в голубом, похожую на ангела. Вокруг все было незнакомо красиво. Пышный золотистый ковер лежал под ее ногами, сквозь серебряные стекла окон смотрел, греясь около нее, зимний день. Мне захотелось взглянуть на нее еще раз. Что будет, если я пойду, попрошу у нее книжку? Я сделал это и снова увидал ее на том же месте, также с книгой в руках, но щека у нее была подвязана каким-то рыжим платком, глаз запух. Давая мне книгу в черном переплете, закройщица невнятно промычала что-то. Я ушел с грустью, унося книгу, от которой пахло креозотом и анисовыми каплями. Книгу я спрятал на чердак, завернув ее в чистую рубашку и бумагу, боясь, чтобы хозяева не отняли, не испортили ее. Они, получая Ниву ради выкроек и премии, не читали ее, но, посмотрев картинки, складывали на шкаф в спальне, а в конце года переплетали и прятали под кровать, где уже лежали три тома живописного обозрения. Когда я мыл пол спальни, под эти книги подтекала грязная вода. Хозяин выписывал газету «Русский курьер» и вечерами, читая ее, ругался. «Черт их поймет! Зачем они пишут все это? Скучище же!» В субботу, развешивая на чердаке белье, я вспомнил о книге, достал ее, развернул и прочитал начальную строку. «Дома, как люди. Каждый имеет свою физиономию». Это удивило меня своей правдой. Я стал читать дальше, стоя у слухового окна. Я читал, пока не озяб, а вечером, когда хозяева ушли ко всеночной, снес книгу в кухню и утонул в желтоватых, изношенных страницах, подобных осенним листьям. Они легко уводили меня в иную жизнь, к новым именам и отношениям, показывая мне добрых героев, мрачных злодеев, не похожих на людей, приглядевшихся мне. Это был роман Ксавье де Монтепена, длинный, как все его романы, обильный людьми и событиями, изображавший незнакомую стремительную жизнь. Все в романе этом было удивительно просто и ясно, как будто некий свет, скрытый между строк, освещал доброе и злое, помогая любить и ненавидеть, заставляя напряженно следить за судьбами людей, спутанных в тесный рой. Сразу возникло настойчивое желание помочь этому, помешать тому. Забывалось, что вся эта неожиданно открывшаяся жизнь насквозь бумажная. Все забывалось в колебаниях борьбы, поглощалось чувством радости на одной странице, чувством огорчения на другой. Я зачитался до того, что, когда услыхал звонок колокольчика на парадном крыльце, не сразу понял, кто это звонит и зачем. Свеча почти догорела, подсвечник, только что утром вычищенный мною, был залит салом. Светильная лампадка, за которую я должен был следить, выскользнула из держальца и погасла. Я заметался по кухне, стараясь скрыть следы моих преступлений, сунул книгу в подпечек и начал оправлять лампадку. Из комнат выскочила нянька. «Оглох! Звонят!» Я бросился отпирать двери. «Дрейх?» — сурово спросил хозяин. Жена его, тяжело поднимаясь по лестнице, жаловалась, что я ее простудил. Старуха ругалась. В кухне она сразу увидала сожженную свечу и начала допрашивать меня, что я делал. Я молчал, точно свалившись откуда-то с высоты, весь разбитый, в страхе, что она найдет книгу, она кричала, что я сожгу дом. Пришел хозяин с женой ужинать, старуха пожаловалась им. «Вот, глядите, все свечу сжег, и дом сожгет!» Ужиная, они все вчетвером пилили меня своими языками, вспоминая вольные и невольные проступки мои, угрожая мне погибелью, но я уже знал, что все это они говорят не со зла и не из добрых чувств, а только от скуки. И было странно видеть, какие они пустые и смешные по сравнению с людьми из книги. Вот они кончили есть, отяжелели, устало разошлись спать. Старуха, потревожив Бога сердитыми жалобами, забралась на печь и примолкла. Тогда я встал, вынул книгу из-под печка, подошел к окну. Ночь была светлая, луна смотрела прямо в окно, но мелкий шрифт не давался зрению. А читать хотелось мучительно. Взяв с полки медную кастрюлю, я отразил ею свет луны на книгу. Стало еще хуже, темнее. Тогда я забрался на лавку, в угол, к образам, начал читать стоя при свете лампады, и утомленный заснул, опустясь на лавку, а проснулся от крика и толчков старухи. Держа книгу в руках, она больно стучала ею по плечам моим, красная со зла, яростно вскидывая рыжей головою, босая в одной рубахе. С палати выл Виктор. «Мамаша, да не орите вы! Жить нельзя!» Пропала книга. «Изорвут», — думал я. За утренним чаем меня судили. Хозяин строго спрашивал. «Где ты взял книгу?» Женщины кричали, перебивая друг друга. Виктор подозрительно нюхал страницы и говорил. «Духами пахнет, ей-богу!» Узнав, что книга принадлежит священнику, они все еще раз осмотрели ее, удивляясь и негодуя, что священник читает романы, но все-таки это несколько успокоило их, хотя хозяин еще долго внушал мне, что читать вредно и опасно. «Вот они, читатели-то, железную дорогу взорвали, хотели убить!» Хозяйка сердито и пугливо крикнула мужу. «Ты с ума сошел? Что ты ему говоришь?» Я отнес Монтепена солдату, рассказал ему, в чем дело. Сидоров взял книгу, молча открыл маленький сундучок, вынул чистое полотенце и, завернув в него роман, спрятал в сундук, сказав мне. «Не слушайся их. Приходи ко мне и читай. Я никому не скажу. А если придешь, нет меня, ключ висит за образом. Отопри сундук и читай». Отношение хозяев к книге сразу подняло ее в моих глазах на высоту важной и страшной тайны. То, что какие-то читатели взорвали где-то железную дорогу, желая кого-то убить, не заинтересовало меня. Но я вспомнил вопрос священника на исповеди, чтение гимназиста в подвале, слова Смурова о правильных книгах и вспомнил дедовы рассказы о чернокнижниках-формазонах. «А при благословенном государе Александре Павловиче дворянишки, совратясь к чернокнижу и формазонству, затеяли предать весь российский народ римскому папе, иезуиты. Тут Аракчеев генерал изловил их на деле, да, невзирая на чины звания, всех в Сибирь, в каторгу. Там они и исхизли, подобно тле». Вспоминался Умбракул, распещренный звездами, Гервасий, неторжественные насмешливые слова. «Профаны, любопытствующие знать наши дела, никогда слабые ваши очи не узрят он их». Я чувствовал себя у порога каких-то великих тайн, и жил как помешанный. Хотелось дочитать книгу, было боязно, что она пропадет у солдата или он как-нибудь испортит ее. Что я скажу тогда закройщице? А старуха, зорко следя, чтобы я не бегал к денщику, грызла меня. «Книжник, книжки-то вон распутству учат. Вон она, книгачея, до чего дошла. На базар сама сходить не может, только с офицерами путается. Днем принимает их, я знаю». Мне хотелось закричать. «Это неправда. Она не путается». Но я боялся защищать закройщицу. Вдруг старуха догадается, что книга-то ее. Несколько дней мне жилось отчаянно плохо. Мною овладела рассеянность, тревожная тоска. Я не мог спать в страхе за судьбу Монтепена. И вот однажды кухарка закройщицы, остановив меня на дворе, сказала. принеси книгу. Я выбрал время после обеда, когда хозяева улеглись отдыхать, и явился к закройщице сконфуженной и подавленной. Она встретила меня такая же, какую я ее встретил в первый раз, только одета иначе, в серой юбке, черной бархатной кофте с бирюзовым крестом на открытой шее. Она была похожа на самку снегиря. Когда я сказал ей, что не успел прочитать книгу и что мне запрещают читать, у меня от обиды и от радости видеть эту женщину глаза налились слезами. «Фу, какие глупые люди!» — сказала она, сдвинув тонкие брови. «А еще у твоего хозяина такое интересное лицо. Ты погоди огорчаться, я подумаю. Я напишу ему». Это меня испугало. Я объявил ей, что солгал хозяевам, сказал, что книга взята не у нее, а у священника. «Не надо, не пишите», — просил я ее. «Они будут смеяться над вами, ругать вас. Вас ведь никто не любит во дворе, все осмеивают, говорят, что вы дурочка и у вас не хватает ребра». Выпалив все это, я тотчас понял, что сказал лишнее и обидное для нее. Она закусила верхнюю губу и хлопнула себя по бедру, как будто сидела верхом на лошади. Я смущенно опустил голову, желая провалиться сквозь землю, но закройщица повалилась на стул и весело захохотала, повторяя: «О, ой, как глупо! Как глупо! На что же делать?» Спросила она сама себя, пристально разглядывая меня, а потом, вздохнув, сказала: «Ты очень странный мальчик, очень». Взглянув в зеркало рядом с ней, я увидал скуластое, широконосое лицо с большим синяком на лбу. Давно не стриженные волосы торчали во все стороны вихрами. Вот это и называется «очень странный мальчик». Не похож странный мальчик на фарфоровую тонкую фигурку. «Ты не взял тогда денежку, которую я дала. Почему?» «Мне не надо». Она вздохнула. «Ну что ж делать? Если тебе позволят читать, приходи. Я тебе дам книги». На подзеркальнике лежали три книги. Та, которую я принес, была самая толстая. Я смотрел на нее с грустью. Закройщица протянула мне маленькую розовую руку. «Ну, прощай». Я осторожно дотронулся до ее руки и быстро ушел. А, пожалуй, верно говорят про нее, что она ничего не знает. Вот 2 гривны назвала денежкой и точно ребенок. Но это мне нравилось.